Даниил Ульмейкин. Однажды в Лесогорье. Читает Елена Порошина. Затрудняюсь сказать, в каком году это произошло, но я тогда еще был мал. Лет 5, наверное. И как я вообще это помню? Мать поехала в гости к родственникам в соседнюю деревню. Меня взяла с собой. Хотела похвастаться сестре своим сыном. На самом деле я не знаю, чего она хотела. Но думается, что тетка меня никогда не видела. До этого они лет 6 не виделись. Из-за войны, наверное. Вот и решила мама меня показать. Они письма друг другу слали. Сестры были из грамотных. Сейчас-то все грамотные, никого этим не удивишь. После Второй войны батюшка-император школу учредил. А до того у нас на деревне дед без ноги был. Детей у себя в избе собирал, да грамоте учил. И я к тому деду ходил. Школа у него такая была, импровизированная. Мамки шаловливых деток оставят, чтобы не мешали. А дед сказки говорит. Какой был рассказчик! Дети оторваться не могли. Говорил так понятно и внятно, начинает сказкой, а заканчивает повторением алфавита да счетом математическим. Ох, если бы на войне с оборотнями ног не лишился, великим ученым стать мог и в имперских университетах преподавать. Поговаривали, что он из дворян был. Хоть император упразднил дворянство, а война с проклятой низиной проредила бывших дворян. Простой люд уважал их по-прежнему. Хотя как уважал? Кто уважал, а кто и нет. Разные мнения гуляли. Дед, говорят, в императорском лицее учился. Да вот покусал за ноги оборотень проклятый. Пришлось ампутировать. Да не о нем рассказ. Мама, значит, на барке плыть решила. Это суда такие, ходят по рекам Лесогорья. Переправляют товары и людей. Да вот не могла мама знать, что сестра уже мертва, а Зеленоложье, деревня тетки, захвачены. Приплыли мы прямо в лапы к бандитам из проклятой низины. Так называли земли, с которыми граничит наше Лесогорье и Темногорье. Лесогорье для людей. В Темногорье оттеснили волколаков. А проклятая низина отделяла Лесогорье и Темногорье от Лысогорья. Это была то ли пустошь, то ли лес. Никто точно не знал. На границе стоял туман. Даже когда мы войну победили, дальше границы войска не пошло. Император оставил посты, чтобы не прорвались низинские бандиты. На таком, к слову, мой отец служит. Он из отряда специального назначения. Так вот, собралась в низине вся тьма ненавистная, нечисть да нежить всякая. То сатиры на границе танцуют, то суккуб неаккуратного путника зазывает. Ох, сколько ребят с постов пропало! Пропал кто-то, и слышно, как там в тумане черти беснуются, и как там только люди выживают. Да, именно люди напали на Зеленоложье. Как-то прошли мимо постов и захватили район. Прямо на пристани мы с мамой угодили в грязные лапы бандитов. Люди, вышедшие из туманной пустоши, были бледны, как современная бумага. Иногда казалось, что их кожа просвечивается. В худых лицах то и дело угадывался череп. В общем, жуть. Нас схватили и бросили в кучу к остальным пленным. До сих пор помню это обшарпанное помещение с разбитыми стеклами. Там мы провели несколько часов. Нет, никто про нас не забыл. Мы были в числе потенциальных рабов. Бледный безволосый дядька подошел к нам. Я был ребенком и не сообразил, зачем он схватил маму за лицо и залез ей в рот. Он проверял зубы. Похоже, гнилозубые бандитам были не нужны. Вероятно, потому мою тетку и грохнули. Зубами не устроило. А может, и не убили? Тьфу, да какая разница? Все равно мы ее больше не видели. Бросился я на Безволосого, вот только добежать не успел. Один из пленных сгреб меня сильной жилистой рукой. Рот мне закрыл и так по-отцовски шепнул на ухо. «Спокойно. Он ее сейчас отпустит». Я почему-то поверил. Расслабился, но чувствовал, что дядя, меня сжавший, хват не ослабил. Я смотрел, как бандит могучей кистью залез маме в рот и ощупывает ее прикус. Я видел страх в ее глазах. Видел, как она вцепилась обеими руками в его нечеловечески массивное предплечье. Она пыталась оттянуть его руку от себя, но все было бесполезно. Он только сильнее ее обхватил, она только слегка его оцарапала. На его белой коже было много таких царапин. Мама была не первая и, похоже, не последняя. Только когда Безволосый отпустил маму, незнакомец ослабил хват и выпустил ребенка из стальных объятий. Я подбежал к маме и обнял, что было сил. Мама задыхалась от страха. Слез не было, но она всхлипывала. Какое-то время она будто не могла нормально дышать. Она вдохнула и несколько минут не могла выдохнуть, будто воздушный ком застрял в гортани. Увидев, что мама может задохнуться, незнакомец на четвереньках подполз к нам. Среди всех пленников только ему и мне хватало смелости двигаться. Остальные замерли, затаив дыхание. Бледнокожие недовольно покосились на него. Лишь покосились. Замечания не сделали. Я так и не понял, что он сделал, но мама задышала и даже смогла говорить. «Кто вы?» «Я Камир, знахарь», — представился молодой незнакомец. Я улыбнулся. В том возрасте дети еще не способны контролировать свои эмоции. Все искренне и напоказ. Незнакомый дядя-заступник мне понравился, и я не мог этого скрыть. Нет, с отцом он не ассоциировался. Это было что-то другое. Не могу описать. Столько лет прошло. «Спасибо вам!» — расплылся я в улыбке. А Камир сдержанно кивнул, после чего отстранился. Он отвернулся и уткнулся носом в свое колено. Мама тоже сдержанно кивнула. Я этого тогда не понял, но причина сторониться от знахаря была. Его стоило бояться не меньше, чем бледнокожих из проклятой низины. А я был слишком мал. Ближе к ночи мама задремала. Тревожно так дремала. Постоянно вздрагивала и рукой одергивала меня. Дело в том, что я то и дело пытался заговорить с Акамиром. Пытался, пока бледнокожий бандит со шрамом на пол лица не сделал замечания. Акамир недовольно повернулся. Ему нужно было чем-то отвлечь ребенка. Я привлекал ненужное внимание. Поморщившись, он тяжело вздохнул и достал из рукава игрушку. Это был вырезанный из монеты топорик. Это была миниатюрная копия настоящего топора. На обухе были выточены какие-то древние символы. Лезвие было зачем-то заточено. Размером топорик был с 2/3 от пальца. Я по сей день ношу его на шее, как кулон, и напоминание о добром незнакомце. У него получилось меня отвлечь. Завороженный маленьким топором, я минут на 10 перестал быть проблемой. Когда я опомнился, то увидел нечто. А Камир все еще сидел на полу. Его взгляд был сосредоточен. Уже будучи взрослым, я понимаю, что он прислушивался. Слушал разговоры бандитов и, вероятно, услышал то, что ему не понравилось. Вдруг он тяжело задышал. Я впервые видел, как деформируется грудная клетка. Уже тогда мне стоило понять, что он не человек. Вдруг он повернулся. Его глаза изменились. Мне даже показалось, что в темноте зрачки отражают свет, совсем как глаза ночных хищников. Но мне не показалось. Все окружающие пленные дремали. А Камир дотянулся до ноги моей мамы. Она взвизгнула от неожиданности. Знахарь приставил палец к своим губам. Не знаю, как везде, но в Лесогорье этот жест означает «молчи». Жестом он позвал за собой. Мама бандитов боялась сильнее, чем Акамира, поэтому покорно кивнула. Схватила меня за руку и пошла за ним. У выхода дежурил бандит с перекошенной мордой. Правой руки у него не было. Лишь обрубок в районе локтя. А в левой лежала булава. Судя по всему, он прекрасно с ней управлялся. Понятия не имею, как мы прошли. Удача не просто повернулась к нам лицом. Она устелила перед нами красную ковровую дорожку. Такую перед императором стелют на разных церемониях. Мы прошли двух стражников, не привлекая к себе внимания. Акамир будто знал, когда они отвернутся. Перед самым выходом в лес сидел тот самый безволосый. Похоже, он был главным среди всех бандитов. Он увлеченно выводил буквы в какой-то засаленной книжице. Книжицу я до сих пор помню. У нее был кожаный переплет, а на обложке какой-то древний символ. И где он только ее взял? Неужели в проклятой низине налажено производство записных книг? Гусиное перо, которым он старался, было обрезано. Видимо, переносной вариант. Чернильницы я не видел, но глупо полагать, что ее не было. Рядом с безволосым сидел огромный пес. Осанке пса можно было позавидовать. Верными глазами пес смотрел на хозяина. А еще говорят, что у животных отсутствует мимика. Ага, конечно. До сих пор помню этого зверя. Он и стал проблемой. Вдруг пес вздрогнул и залаял в нашу сторону. Акамир замер. Мама прижала меня к подолу своей длинной юбки и ладонью закрыла рот. Безволосый внимательно посмотрел в нашу сторону. Он не особо хотел что-то увидеть, даже не встал. Не увидев причину лая, безволосый стукнул собаку по морде. Пес обиженно заскулил. Акамир жестом показал маме двигаться в сторону леса. Мы бы уже ушли, но лимит удачи был исчерпан. Мы услышали, как один из бандитов, тот, что со шрамом на пол лица, подбежал к безволосому. «Доброгор!» — воскликнул бандит. «Ребенок, которого ты сказал псам скормить, сбежал!» «Только ребенок?» — забеспокоился безволосый. «Оборотень тоже исчез!» «Олухи тупые! Тревога!» В лагере, да и во всем зеленоложье, поднялись агрессивные голоса бандитов. Они были повсюду. Залаяли собаки. Они всполошились не просто так. Они хотели продолжительной вылазки. Если кто-то ускользнет сейчас, им придется поджать хвост и отступить обратно в проклятую низину. Услышав поднятую тревогу, Акамир до ужаса спокойным голосом бросил. «Уходите на 100 шагов в лес, но не дальше. Без меня вам там не выжить». Мать не задавала лишних вопросов. Она крепко сжала мою руку и, отсчитав 100 шагов, потащила меня за собой. Спустя 20 шагов мы услышали, как злобный лай дрессированных собак оборвался резким скулежом, после чего послышался голос безволосого. «Но нападай, сволочь!» Напал ли Акамир на безволосого, я не знаю. Мы услышали оглушительный волчий вой, потом пугающий крик. Я не знаю, сколько времени прошло. Мы уже остановились в 100 шагах, когда мимо нас пронеслись несколько полуобернувшихся оборотней. Дело было в том, что проклятие брало верх не сразу. У некоторых особей на это уходило пару лет, а у некоторых — целый век. Дело было в воле. От нее зависело, как скоро проклятие подчинит бедолагу. Дети Луны мчались на зов. На нас они даже внимания не обратили. Мы были далеко, но слышали ожесточенный бой. Он еще не закончился, когда среди деревьев замаячила тень. «Лезь на дерево!» — приказала мне мама. «Не нужно, это я, Акамир!» — послышался голос знахаря. «Не подходи!» — оскалилась мать. «Хорошо!» — кивнул знахарь. «Идите за мной, я отведу вас домой. Самим через ночной лес вам не пройти». Мама сомневалась, но согласилась. Тогда Акамир повел нас. На рассвете мы пришли в свою деревню. До сих пор помню этот рассвет. В отличие от большинства солнечных рассветов, этот был сер. Самый серый рассвет в моей жизни. Весь небосвод был затянут тучами, гром местами ворчливо обозначал свое присутствие. Пока знахарь вел нас, я висел у него на руке и задавал кучу глупых вопросов, а Камир грустно улыбался. Никогда не забуду его добрые черты лица. Такой молодой, такой сильный. Когда он отвечал на мои вопросы, печаль с его лица отступала, будто для него наступало секундное счастье. Не знаю, кого я ему напоминал, его сына или младшего брата. Может, во мне он видел себя в детстве, а может, просто любил детей. Он проводил нас прямо ко двору. Папа встретил нас у калитки. Мама бросилась ему в объятия и поведала о случившемся. Она умолчала лишь о пронесшихся мимо нас оборотнях. «Вот же бестия! Нужно доложить в гарнизон!» — поморщился отец, после чего перевел внимательный взгляд на Акамира. «А ты кто?» «Он вывел нас из плена. Нашего сына собирались скормить собакам, а он...» «Я понял», — кивнул отец. «Но все, идите в дом». «Прощайте», — вежливо сказал знахарь. Он уже уходил, когда отец его окликнул. «Постой, добрый человек, отблагодарить тебя надо». «Ну что вы, мне ничего не нужно», — вежливо отказался Акамир. «Но как же так? Что мы за люди будем, если не отблагодарим? Погодь, я сейчас». Я слышал этот разговор своими ушами, и когда мы зашли во двор, я своими глазами видел, как папа взял топор. Он стоял прямо под засовом. Мама сжала мою маленькую ладонь в своей и повела в дом. Она не успела завести меня в дом, и я все услышал. Услышал предсмертный крик знахаря. «Папа, нет!» — взвизгнул я. До этого момента я думал, что он подарит топор Акамиру, а не применит его. Мама упала на колени и прижала меня к груди. Я вырывался, но хват матери был надежен. «Закрой уши, не слушай! Я молю тебя, не слушай!» — заячьим голосом просила она. После чего она подняла меня на руки и занесла в дом. Я чувствовал слезу, скатившуюся по ее щеке. Я рыдал весь день. В мою маленькую голову не укладывалось, зачем было убивать человека, который нам помог. Я долго обижался на папу. Но однажды, когда я стал старше и более осознанней, мне пояснили, что если оборотень проникнется к человеку искренней симпатией или настоящей злобой, пиши пропало. Он обязательно покусает объект своих эмоций, тем самым передаст свое проклятие. Пожалуй, я поступил бы аналогично. Папа спас меня. Я понимаю его и давно простил. Жаль только, что спас ненадолго. В юности меня покусала другая волчица. Это была твоя мама, сынок. Ну все, спи, мой волчонок. Люблю тебя.